Лотар подошел к окну, раскрыл его и осмотрелся. С одной стороны, стена переходила в какие-то башенки, и в сбитом ритме внешней кладки без труда читались ступени лестницы. А вот с другой стороны оказалась широкая глухая стена без окон. За ней могло быть что угодно. Лотар подошел к той стене комнаты Каписа, которая снаружи была глухой, и стал ее внимательно прощупывать. Сухмед, который закончил осматривать кровать, принялся помогать ему. «Нашел что-нибудь?» – спросил его Лотар, хотя уже знал ответ. «На этой кровати никто не спал недели две». Лотар оставил Сухмеда заниматься стеной и подошел к Гергасу, который, нахмурившись, смотрел невидящими глазами на кровать княжеского лекаря. Внезапно он прошептал: «А я ничего и не заметил». Лотар почувствовал симпатию к этому большому и сильному человеку, простодушием напоминавшему Урубаса. «Ты должен был находиться на стенах. В этой невнимательности нет твоей вины». Гергас вздохнул. «Все равно мог бы заметить». «Ну ладно», — он посмотрел на Лотара. «Ты чего хотел?» «Хотел спросить, у Каписа были слуги? Или хотя бы один слуга?» Гергас сокрушенно покачал головой. «С полгода назад он разогнал всех слуг, хотя до этого держал их больше дюжины. Капис долго не знал удержу в тратах, покупал разные вещи и хвастался высоким положением. Потом пошли слухи, что он стал разоряться. Уж не знаю, то ли вложил деньги в неудачную заморскую экспедицию, то ли просто промотал. Но такого Гергас обвел рукой пустую комнату. Я не ожидал. Это как-то плохо вяжется с его тягой к роскоши». «Наоборот, очень хорошо», — отозвался Сухмед. «Он припрятал свое добро, чтобы оно не пострадало, когда лекарь припнул к заговорщикам. Но слух о его разорении идет уже с полгода. Значит, еще полгода назад у кого-то вызрел этот план настолько, что он посвятил в него Каписа», — сказал Лотар. Гергас нахмурился еще больше. «Но разве не сам Капис глава заговорщиков?» «Не думаю», — ответил Лотар, но пояснить это соображение не успел. Дверь в комнату распахнулась, и вошел Урубас, а за ним двое слуг, которые почти внесли на сильных тренированных руках князя. Бугашита не было, он, очевидно, уже уехал в свой замок. Князь был бледен, на его высоком и белом лбу выступили капли пота, но он старался держаться. По крайней мере, его глаза блестели, и в них читалась решимость не поддаваться боли, пока он не разберется во всем, что сегодня произошло. Сухмед стоял у стены, стал торопливо кланяться, хотя сегодня уже видел князя и приветствовал его. Но он просто не мог не поклониться лишний раз властителю торгового Мирама. Рубас шагнул к Лотару и положил руку ему на плечо. «Ну, ты как?» «Нормально?» — Лотар улыбнулся, вспомнив про боль, которая с утра не давала ему покоя, а теперь стала почему-то более ощутимой от этого знака внимания и дружеской любви. «В общем-то, мы разобрались. Теперь нужно только отыскать кое-что». Князь тем временем выслушал торопливый доклад Гергаса. Потом посмотрел на Лотара. «Отсутствие чего бы то ни было не может быть доказательством, желтоголовый». Лотар поклонился, собираясь высказать свое соображение, как вдруг Сухмед произнес: «Нашел!» При этом он сделал какое-то неуловимое движение рукой. Небольшой в половину человеческого роста кусок стены с тихим шорохом повернулся на невидимой оси, и все увидели проем. Недолго думая, Сухмед нырнул в темноту. Лотар шагнул было за ним, но Рубас придержал его. «Ты безоружен, желтоголовый, лучше дай я!» За Рубасом пошел Гергас. Он ничего не сказал Лотару, легко оттолкнул его и, согнувшись чуть не втрое, полез в проем. Проем расширялся, и скоро можно было встать во весь рост. Лотар, которому любые сложные движения доставили сегодня дополнительные муки, с удовольствием выпрямился. Впереди он видел слабый свет, значит, нужно было идти в ту сторону. Коснувшись рукой стены, он двинулся вперед, ощущая перед собой широкую спину Гергаса. А за ним, тихо бормоча, двое носильщиков пытались внести князя в этот коридор, не уронив достоинства владыки. Кажется, это им удалось, хотя и с немалым трудом. Потом они оказались в лаборатории Каписа, почти такой же голой и жилая комната. Но здесь было, по крайней мере, несколько столов, за которых лежали скальпели, пинцеты, зажимы и один мраморный лоток, на котором можно было резать кроликов, собак и трупы людей. Вдоль стены стояли стеллажи со стеклянными ретортами и колбами, в которых медики обычно варят, смешивают, возгоняют или разъединяют компоненты своих лекарств. А в углу, возле узкого, незаметного снаружи окна, стояла конторка с ворохом перьев, папирусов и вощенных дощечек. Чем-то это помещение напоминало лабораторию Илисара в Муфальдже, хотя выглядело поплоше и в нем не было ощущения удовольствия от работы. Главный стол, на котором когда-то, вероятно, стояли самые дорогие приборы и ставились решающие опыты, был очищен от медицинских приборов. Чья-то безжалостная рука отодвинула все в сторону, причем некоторые из инструментов упали на пол. а стеклянные части хитроумных приборов разбились на мелкие осколки. От них поднимался легкий, почти выветрившийся, но все еще будоражащий запах, который привлек внимание Сухмета. Но старик ничего не сказал, а Латар не стал спрашивать. На освобожденном пространстве стояла небольшая печь с трубой, выведенной в крохотный камин в углу комнаты. Фарфоровые тигли для плавления драгоценных металлов и шлифовальные круги. Еще здесь стояло несколько деревянных подставок для тяжелых книг, только лежали на них не книги, а круглые, отполированные до зеркального блеска, вогнутые диски, очень похожие на тарелки. Конечно, это были совсем не тарелки. Рубас, как всегда, едва дело доходило до магии, отошел в сторону, пропустив вперед Сухмета. Восточник осторожно провел над приборами рукой и уверенно сказал: «Это результат проб и неудач. Ни один из этих инструментов не может служить даже суповой миской приличному псу». «Да, пожалуй, этот наш Капис самый безрукий ремесленник, какого я только видел. Столько материала перепортил, что хватило бы на небольшой монетный двор». Рубас спросил: «Это серебро?» Латар подошел поближе к столу и в не очень ярком свете увидел, что это было. «Платина с редкими добавками», — ответил он. «Теперь понятно, куда ушли его денежки. Это действительно очень дорого, сколько раз ошибаться и запарывать работу». «А вот, кажется, то, что мы ищем», — сказал вдруг Сухмет, и в суховатом голосе старика зазвучало торжество.